Глава 34. Данила. На свадьбе, как и обычно в нашей компании, шумно и весело. Даже родственники жены сенсея не мешают закатить тусовку, к которой мы привыкли. Впрочем, им кажется тоже весело. По крайней мере, танцуют все, веселятся. Мы с парнями стараемся не напиваться, но к концу вечера план трещит по швам. Мы все интересные в хлам. Хорошо, женщины почти у всех малопьющие. Хотя Лика вот налокалась так, что отжигает больше остальных. Даже боюсь представить, кому достанется такое счастье. Не дай бог, кому из наших. Они вместе сопьются. «Дань». Марина трогает меня за плечо. «Что?» Я сказал себе, что нужно ограничить наше общение. Но когда она так на меня смотрит, теряю эти установки. Я, кажется, ногу подвернула. Она хмурится, а я перевожу взгляд вниз. Марина стоит на одной ноге, вторую держит в воздухе. «Болит?» «Когда наступаю. Даже не знаю, как так вышло. Я танцевала, а потом почувствовала резкую боль». Гости понемногу расходятся, да и из наших кое-кто уже уединился в своих домиках. Но я планировал еще потусить. У нас с друзьями только разгар тусовки, хотя сенсей со своей Викой убежали буквально пару минут назад. Но их-то можно понять. Брачная ночь, все дела. Марина смотрит на меня с сожалением, едва скрываемой болью во взгляде. Танцевать она определенно не будет, а заставлять ее сидеть — бессердечно. Поэтому, не задумываясь, предлагаю уйти. «Если что, я и сама могу. Ты оставайся. Чего ты будешь со мной плестись? Давай тогда я тебя хотя бы отведу». Беру Марину под руку, помогаю дойти почти до выхода, где нас останавливает Бивис. Еще один мой хороший друг, владелец сети мебельных салонов. Большая часть всего, что есть в моем доме, из его магазина. «Вы уже уходите?» — спрашивает разочарованно. Все по парам разбежались. Оставили холостяков тусить. «Данила вернется, обещает Марина. «Доведет меня до нашего домика и придет. Ой!» Марина отклоняется в сторону, и Бивис подхватывает ее под руку, так как я среагировать не успеваю. «Что-то случилось?» — спрашивает. Я быстро притягиваю Марину к себе, обнимаю, чтобы она никому не отклонялась, а сам челюсти сжимаю, когда вижу его здоровенную лапищу на ее руке. Ревность? Если и правда начинаю Марину ревновать к друзьям, плохо дело. И с ним завязывать нужно как можно скорее. Добром это все точно не закончится. «Ногу подвернула», — добродушно сообщает Марина. «Может, помощь нужна?» «Ага», — вставляю. «Иди туси, я с будущей женой сам справлюсь». Чтобы не допустить повторения падения Марины, крепче ее прижимаю к себе. Был бы на пару бокалов адекватнее, взял бы на руки. А так, боюсь, что мы до домика не дойдем, и кроме ноги получим еще и парочку ссадин. А может, и перелом. Марина ойкает, видимо, наступает все таки на ногу. Я же испытываю необъяснимое чувство вины и сожаления. Выпил много, теперь не способен ей помочь и избавить от боли. Идем медленно и долго. Кажется, наш домик передвинули вглубь этой дыры. «Наконец-то!» — с облегчением говорит Марина, когда мы поднимаемся на крыльцо. «Добрались». Я думал, доведу ее до двери, и все, но сам следую внутрь. Иду за Мариной в спальню, опять-таки непонятно зачем. Она, видимо, тоже не понимает. Поворачивается ко мне прямо у кровати и смотрит вопросительно. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но замолкает. Смотрит на меня слишком серьезно и соблазнительно. Так соблазнительно, что я всерьез думаю забить на парней и остаться. От одних мыслей о том, что Марина может снова оказаться у меня в объятиях, в штанах становится немного тесновато. «Что такое, Дань?» «Дань». Красиво так звучит из ее уст. Коротко, но как-то по-родственному, что ли. Нравится мне, в общем, как она произносит мое имя. И голос ее нравится. Тоненький, девичий, иногда слишком настойчивый, но что-то в нем определенно есть. Что-то, что меня притягивает. В ней все это есть. Списываю это на банальное влечение. Она мне не уступает, вот меня и тянет к ней. Как переспим, отпустит, уверен. Хотя я хотел держаться подальше. «Да, Данила Романович, кроет вас не по-детски. Из стороны в сторону шатает, и явно ведь не от алкоголя». «Даня...» Марина подходит ближе, кладет руку мне на грудь и заглядывает в глаза. «Все нормально?» «Плохо все, конечно, плохо». Было бы хорошо, я бы спокойно развернулся и ушел к друзьям, как это делал с теми, кого всегда брал на такие тусовки. Мнение других меня заботило мало, и ее мнение заботить не должно, хоть она как бы и невеста мне. Для друзей не будет странно, если Марина будет меня слушать, а вот если ее буду слушать я, даже представить страшно. В нашей компании предостаточно мужиков, которые забыли о свободе. Хуже становится, когда я все же сгребаю ее в охапку. Прижимаю к себе за талию, зарываюсь рукой в мягкие волосы и впиваюсь в ее губы. Она на мгновение замирает, а потом отвечает. Поддается моему напору и разрешает проникнуть языком в ее рот и почувствовать ее вкус. У меня от него кроет. Меня, в принципе, от Марины кроет. Так сильно, что я забываю о друзьях моментально. Опрокидываю ее на кровать и нависаю сверху. Марина что-то бормочет, но не отталкивает. Силюсь вспомнить, сколько она выпила, но, кажется, немного, значит, осознает, что делает. А я точно осознаю, что вообще происходит.